Марина Миронова. Влияние реакции окружения на развитие посттравматической симптоматики у пострадавших от сексуального насилия. В данной работе мы поставили цель проанализировать зависимость психоэмоциональных последствий сексуального насилия от характера реакции на случившееся со стороны социального окружения пострадавшего. Основным методом исследования стал контент-анализ карт учета телефонных консультаций по проблеме сексуального насилия, заполняемых консультантами кризисной линии Центра помощи пережившим сексуальное насилие сестры. При описании случая изнасилования в каждой карте фиксируются основные обстоятельства эпизода, основные проблемы потерпевшего и наиболее тяжелые, отчетливые травматические переживания. В общей сложности при проведении исследования было проанализировано более 3000 звонков, из которых 216 составили обращения лиц, переживших сексуальное насилие и наиболее подробно описавших во время консультации свои переживания и реакцию окружающих на случившееся. Рассматривая эту группу обращений подробнее, удалось получить следующие данные. Во всех 216 случаях насилие было совершено над лицами женского пола, причем субъектами насилия в 101 случае 46,8% были незнакомцы, в 104 случаях 48,2% знакомые, 11 пострадавших не сообщили сведения о насильнике. Правоохранительные органы обратилось 26 женщин, из них 4 охарактеризовало отношение сотрудников полиции как равнодушное, 17 встретили осуждение и только 5 – понимание и поддержку. Отношения родных и близких к пострадавшей в значительной степени зависят от того, была ли пострадавшая знакома с насильником ранее. Более надежную поддержку, принятие и сочувствие со стороны родственников получили женщины, пережившие насилие со стороны незнакомцев. В этой группе пострадавших гораздо меньше выражено чувство вины и стыда, однако страх и депрессивные переживания характеризуются как значительные. Частота встречаемости суицидальных мыслей и попыток не обнаружила зависимости от фактора предшествующего знакомства с насильником. Анализ данных показывает, что выражение поддержки и сочувствия нередко парадоксальным образом сочетается с обвинением пострадавшей и осуждением ее. Большинство осуждаемых родными – молодые девушки, немногим меньше половины, несовершеннолетние. Это опровергает распространенное мнение о том, что совершеннолетние пострадавшие получают в обществе большую поддержку, чем взрослые женщины, способные лучше анализировать ситуацию и предвидеть возможное насилие. Нередкими оказались случаи недоверия близких к пострадавшей и эмоционального давления на нее, которое тем более выражено, чем моложе пострадавшие. Так зафиксирован случай изнасилования 14-летней девочки старшим братом, после чего пострадавшая была обвинена родными в совращении брата и совершила попытку суицида. В другом вопиющем случае девочку 15 лет, изнасилованную незнакомцем, мать назвала шлюхой и выгнала из дома. Необходимо подчеркнуть широкую распространенность смежных запросов со стороны родителей пострадавших. Речь идет о сугубо информационных обращениях, относительно порядка сдачи анализов на ЗППП, вероятности заражения, риска дальнейших нарушений взаимоотношений с мужчинами. При обсуждении этих важных, вне всякого сомнения, проблем, аспект психологических последствий сексуального насилия часто совершенно игнорируется родителями. Неготовность и неумение справиться с травматической ситуацией, а также оборонительная позиция по отношению к пострадавшей часто лежат в основе игнорирующего поведения близких, отрицаниями тяжести психологического состояния женщины. В ряде случаев лишь экстремальные проявления чувств, отчаянные рыдания, бессонница, отказ от еды, суицидальные попытки пострадавшие способны вызвать сочувствие. Они словно служат доказательством тяжести пережитого преступления, делают женщину достойной сострадания. Такую же роль играет и наличие у потерпевшей тяжелых физических повреждений. Аналогичные реакции на сообщения о сексуальном насилии демонстрируют и сотрудники органов правопорядка. Довольно типичным ответом родителям пострадавших девочек оказалась фраза «Мы не знаем, что у вас за девочка, может, она сама этого хотела». Зафиксированы сообщения о высказываниях субмедэкспертов относительно того, что ее никто не заставлял гулять по улицам и разговаривать неизвестно с кем. Нередко пострадавшие сталкиваются с откровенным цинизмом и смакованием подробностей насилия со стороны сотрудников ОВД. Так некоторых женщин вынуждали по 6-8 раз рассказывать о случившемся в присутствии нескольких мужчин-полиционеров. Анализ таких сообщений показывает, что важным фактором получения поддержки у сотрудников органов правопорядка является наличие пострадавшей тяжелых травм. Факты некорректного отношения к пострадавшим зафиксированы даже со стороны психологов. В одном случае специалистам было сказано дословно следующее: «Подумаешь, нецензурно, что из-за этого переживать?» Следует отметить, однако, что мнение специалистов оказывает на пострадавших существенно меньшее влияние по сравнению с мнением родственников. Говоря о взрослых пострадавших, следует выделить как важнейшую проблему реакцию на случившееся со стороны мужей. Оценка мужей приобретает особую значимость в более старшей возрастной группе женщин, когда отношения с родителями становятся менее тесными. В большинстве случаев пострадавшие встречают недоверие и осуждение со стороны супругов, причем вне зависимости от предшествующих взаимоотношений с насильником. Нередко в высказываниях мужей звучат слова о чести семьи, грязности изнасилованной женщины и так далее. Зафиксированы случаи оскорблений и побоев, пострадавших ее мужем. Женщины, осуждаемые мужьями, испытывают чрезвычайно выраженное чувство вины, начинают относиться к себе как к испорченным и недостойным нормальной жизни и даже оправдывают агрессию своих мужей. Многие пострадавшие, опасаясь осуждения, стремятся скрыть насилие от семьи, невзирая на наличие физических повреждений и тяжелого эмоционального состояния. Среди женщин, обратившихся на телефон доверия, большинство характеризует свое психологическое состояние как уход в себя, желание спрятаться, чтобы никто не видел. Наиболее острыми оказываются переживания отгороженности, изоляции, одиночества, непонятости. Нередки случаи злоупотребления алкоголем. Анализируя сообщения о суицидальных мыслях и намерениях, мы пришли к выводу о строгой обусловленности таковых, отвергающей реакции окружения. Характерно, что неприятие близких влечет за собой возникновение не только истинных, но и в некоторых случаях шантажных, манипулятивных, суицидальных намерений. Некоторые пострадавшие прямо говорят о самоубийстве как о единственно возможном способе доказательства близким серьезности своих переживаний. В целом, анализ поступивших обращений свидетельствует о значительной поляризации общественного мнения в отношении локуса ответственности за сексуальное насилие. Взгляды на эту проблему разнятся в диапазоне от «женщина, уступившая натиску насильника, недостойна быть матерью», до «надо мужчин кастрировать, а не женщин учить самообороне». Наконец, следует еще раз подчеркнуть психоэмоциональную уязвимость пострадавших, подверженность вторичной травматизации, сенситивность к мнению родных и близких. Из методического пособия «Помощь пережившим сексуальное насилие. Концепция, опыт, исследования».